звезд. Они опускались до самого дна, и каждый из них груди свои нес, до света хранил, пламя огня, терзая жизнь без права на смерть, да не ведая, что такое страх. Из рук своих не выпускали плеть, по праву которой всегли этот враг. Они в небесах на колесах, они в небесах на своих конях. Так же там, в небесах на колесах, так же там, в небесах на вороных конях. Сила слова не для слабых плеч, им никто не поставит свою печать. От них не услышишь беспонтовую речь, да не каждый сможет встать в их ряды, и не каждый способен быть под черным крылом. Перед мерзким карканьем они тверды, они вороны, они не любят ворон. Они в небесах на колесах, на своих конях, даже там, в небесах, на колесах, даже там, в небесах, на вороных конях. Их души одна за другой на распашку спайков, так свету луны белым дымом стоит рев моторов тугой. У оставшихся лица бледны, и мужицкой слезой провожали их путь. Чистый спирт без закуски за славный полет, но по венам нашим бежит еще ртуть. Значит, надо жить, время не ждет. Они в небесах на колесах, своих конях, так же там, в небесах, на колесах, даже там, в небесах, на вороных конях. Они в небесах, на колесах, на своих конях.